Александра Маринина. Городской тариф. Роман в двух томах. Тома 1, 2. Москва. Издательство «Эксмо». 2007 год. Том 1. Глава 1. Жить с чувством вины невыносимо. Но Павел Седов об этом не догадывался. У него, как и у всех людей, были в жизни обстоятельства, думая о которых, он должен был испытывать это самое чувство. Но, как и большинство, он ловко уворачивался от неприятных мыслей, и они в голове как бы и вовсе не возникали. Не было их там. Поэтому в отношениях с 17-летней дочерью Соней он выстраивал педагогически выверенную, как ему казалось, линию строгости, подразумевавшую отсутствие излишнего баловства. С Соней он встречался регулярно. Примерно раз в 2-3 недели водил ее поужинать в ресторан, вел пристрастный родительский допрос о школьных успехах, выслушивал все то, что дочь считала нужным рассказывать о матери, бывшей жене Павла, делал подарки, не очень дорогие, предназначенные исключительно для демонстрации отцовской заботы. Попыткам же Сони повысить уровень притязаний он упорно противостоял. «Пап, а ты в Новый год что собираешься делать?» Об этом Седов пока не думал, рано еще, ноябрь только-только начался. Да и неизвестно, может, дежурить придется. График дежурств до конца года уже вывешен, но мало ли что, заболеет кто-нибудь, например, и тогда начнутся перестановки и подмены. «Не знаю», — равнодушно ответил он. «А давай поедем в Эмираты, а? Ну, пап, все нормальные люди ездят на Новый год туда, где тепло. Говорят, там так классно. У нас все девчонки уже ездили». «И как ты себе это представляешь?» — строго и недовольно спросил Седов. «Но как?» «Никак. Мы с тобой вдвоем поедем, вот и все. Отель можно по интернету заказать. С билетами тоже проблем нет. Чего тут представлять?» «А мама? Ты оставишь ее одну на Новый год?» «Да ну! Она все равно с Ильей будет встречать. Нафиг я ей нужна? И вообще я не собираюсь с ними сидеть всю ночь. Очень надо». «Ну, хорошо. А Милена, ты о ней подумала?» «Ну, пап, ты вообще! Я что, о Милене твоей думать должна? Я твоя дочь и имею право поехать с тобой куда захочу». «Но Милена моя жена, и она тоже имеет право провести праздник со мной. Хочешь, поедем втроем?» Разумеется, ни о какой поездке в Эмираты с Соней и речи быть не могло. Седов считал, что баловать детей до такой степени нельзя. Но пусть лучше девочка сама откажется. А она совершенно точно откажется, потому что Милену терпеть не может. «Да никакая она тебе не жена. Вы же не расписаны», — фыркнула девушка. «Просто так живете». «С Миленой не поеду, сам знаешь». «А почему бы тебе не поговорить с мамой и Ильей? Может быть, они захотят поехать?» «Ну да, конечно». На хорошеньком Сонином личике отразилось презрение. «Захотят они, жди. У них столько денег нету. И вообще, этот Илья — жуткий жмот. Лишней копейки у него не выпросишь. Только на самое необходимое дает». «Но у него и нет, наверное, лишних копеек», — вступился Павел за любовника бывшей жены. «Он же не миллионер?» «Вот я и говорю», — неопределенно вздохнула она. «Не миллионер. Женится, не женится. Денег нет, толку от него никакого. И чего мама с ним возится? Я бы на ее месте давно его бросила». «И осталась одна?» Павел скептически приподнял брови. Он давно привык к тому, что у Сони нет ни малейшего пиетета к родителям. Ему это, само собой, не нравилось. Он пытался делать дочери замечания, дескать, нельзя высказываться о старших с подобным пренебрежением, но все впустую. И ему пришлось смириться. Уже не перевоспитаешь. «Ничего, одна не останется. Не осталась же, когда тебя бросила». Что-то слишком уверенный у нее голосок. Просто так ляпнула или имеет в виду что-то конкретное? Павел задал еще парочку наводящих вопросов, и ситуация прояснилась. Оказывается, у Натальи объявился новый ухажер. Какой-то состоятельный тип, постоянно живущий в Австрии и открывающий в России очередной, не то третий, не то уже пятый филиал своей фирмы. И намерения у него, как кажется Сонечке, вполне серьезные. Во всяком случае, к себе в Австрию он их уже пригласил, пока в гости, а там... Ну и что, мама согласилась? Вяло поинтересовался Седов. «Как же, жди!» — Соня болезненно скривилась. «Она своего Илью оставить не может. Что он скажет? Да как он к этому отнесется? Да это неприлично, да муть всякая. Ты бы поговорил с ней, что ли, она тебя послушается».